Ну, как и о желании уничтожить все вещи, которые не удалось унести. Вот и выходит, что здесь нельзя ни пошевелиться, хорошенько не осмотревшись. Я готов ко всему. Не удивлюсь, если какой-нибудь топор свалится с крыши прямо нам на голову. Или мы наступим ногой на какой-нибудь отравленный гвоздь. И не исключено, что среди этого хлама лежит невидимая бечевка, один конец которой привязан к собачке ружья, так что довольно одного движения, чтобы ружье выстрелило, и мы получили бы порядочный заряд крупной дроби. Возможно, этот мерзавец способен на все, чтобы от нас избавиться. Вряд ли только он успел что-нибудь сделать. Очень уж поспешно пришлось ему уносить ноги. Во всяком случае, нельзя прикасаться ни к чему съестному. Конечно, кроме консервов, которые лежат в неначатых жестяных коробках. Обследование велось еще долго и с бесчисленными предосторожностями. Но оно только убедило французов, что их враг не успел принять ни одной из тех варварских мер, к которым так часто прибегают в этих местах, где борьба всегда беспощадна и кровава. Они не теряли надежды найти хоть какое-нибудь, пускай самое маленькое, указание, оставленное госпожой де Вильрош. В фургоне имелась масса самых разнообразных вещей, тщательно заготовленных для длительного путешествия. Теперь среди них царил кромешный беспорядок. Все было перебито, переломано, изодрано и свалено в кучу. Кто-то все уничтожал методически и сознанием дела. Нечего было и думать навести здесь хоть какой-нибудь порядок. Французам и двум неграм оставалось только вытаскивать обломки и, тщательно осмотрев, бросать в воду. Работа долгая и неблагодарная. «И все-таки, — сказал Альбер, — не может быть, чтобы мы так-таки ничего не нашли». «Я того же мнения», — поддержал его с обычным спокойствием Александр. «Надо искать». Жозеф, который против своего обыкновения не раскрывал рта, казался озабоченным. Наконец он заговорил. «Знаете, господа, о чем я сейчас думаю?» «Я догадываюсь», — отозвался Александр. «Неужели? А очень просто. Вы думаете о том, какая причина заставила этого негодяя внезапно покинуть фургон?» «Вы угадали только наполовину, мсье Александр. Я действительно хочу знать причину. Но мне также интересно, как он отсюда ушел». «Причину, дорогой Жозеф, понять нетрудно. Раз у него не было быков, чтобы вывести эту махину, ему ничего не оставалось, как бросить ее и уйти. Это вполне естественно. Что же касается того, как он отсюда выбрался, то вот как дело было, по-моему. Он ушел часов 5 или 6 назад. Вода еще стояла слишком высоко, и он не мог увести госпожу де Вильрош и ее спутницу на ту сторону лагуны. Я думаю, что он добрался вплавь до этого леса, который мы видим впереди. А там он либо нашел лодку, либо сколотил плот и вернулся сюда за своими пленницами». «Правильно», — горячо перебил его Альбер. «Бедняжка, что она переживает? Неужели мне только останется на всю жизнь проклинать мою безумную затею? Мужайся, друг мой, не падай духом. Мы знаем, что она там не одна. Слепая судьба нас разлучила, но дала ей подругу. Вдвоем все же легче». Его прервало громкое восклицание Жозефа. «Авай, авай! В чем дело? В чем дело, Жозеф?» «Караи!» — ответил каталонец, размахивая металлической крышкой от бисквитной коробки. «Вы были правы. Не надо отчаиваться. Посмотрите. Здесь что-то написано. Вернее, нацарапано. Давайте, Жозеф, давайте скорей». Александр, который владел собой гораздо лучше, чем его друг, охваченный вполне понятным волнением, разобрал несколько слов, нацарапанных неровными, то круглыми, то угловатыми буквами. «Он нас увозит, плот, пересекаем реку». «Ну вот», — сказал он, — «выходит, наши предположения вполне оправдались».